Мы начинаем очередной урок Зогара, номер 151, на странице Куф Юд Алеф, 111. Текст самого Зогара от Куф Вав, 106. Патах раби Элазар вэмар. Точка. Ма рав тувха ашер цафанта ларьеха. Выгомер. Камагутива илаав якара дезамин кутша бригу лэме абет габэбней наша. Лейнон Захаин Аллаин Дахлый хата Демиштадлый Баурайта Кад Аалин Легау Альма. Тувха Локтив Эла Рав Тувха Уман Иу Зехерав туфха ябию. Точка. Вида игу ануга дыхаин. Денагдин ми альма де аты легабы хаей альме. Ды игу зехерав туфха. Точка. Вадай игу Веров тов лебет Исраэль выгомер. Точка. Мы опускаемся в Асулам. Правая колонка. Ссылка буквы Куф Вав. Патах. Раби Лазар, вы хулы. Двоеточие. Патах Раби Лазар, вамар. Ма туфха ашер цафанта ларьеха выгомер. Патах Раби Лазар, вамар. Раби Лазар открыл и сказал. Цитирует. Ма рав туфха. Насколько велико твое добро, ашер цафанта ларьеха, которое ты спрятал для своих любимых и так далее. Это стих из Тхилим, из Псалмов. С псалма 31. Камагу готов Айльон Вайкар Шатида Кадош Баругу Ласот Левней Адам Леотам Ацадиким Айльоним Ирей Хет, Гауским Батура, Кашгем Баим Леолам Агу. Точка. Когда я перевел начало этого стиха, Ма Рав Туфха, мы переводим это и на перевод на современный иврит, и даже на иврит Ихуды Ашлага, он переводит «насколько», как бы восклицание, как велико, марав, как велико. Но это как бы интерпретация вот этого слова «мама». «Ма», мы знаем, это сила «ма». И вот он также переводит, как и «яка могу, готов», насколько, как велико, «ка могу, готов», «айльон», насколько высшее добро, как велико высшее добро, велико и дорого, драгоценно, Шеатида Кадош Баругу, которое в будущем Акадош Баругу, святой благословен он, собирается сделать Ливней Адам, людям, Леотам, для тем высшим праведникам, Ирей Хет, боящихся греха, Хаоским Батура, которые заняты, занимаются Торой, Кашахем Баим, когда они приходят, Леолам Агу, будущим миру. Не в будущий мир, а Леолам Агу. Каждый момент, каждое слово, каждая приставка, которая на самом деле в русском языке это предлог, абсолютно существенно. Поэтому я немножко как бы задерживаю дыхание, как бы много очень, каждое слово, каждая приставка здесь целый мир охватывает. Даже в этом самом в переводе. Поэтому внимание, абсолютное внимание, особенно вот уже в этой новой фазе нашего изучения, для продолжающих обращать внимание на каждую деталь. Только тогда можно, в любом случае, если не обращаешь внимания на тонкие детали, обращаешь внимание на более грубые детали, уже хорошо, но старайся утоньшить свое восприятие языка Зоар. А с языком передаются тебе и силы. С Зоаром обстоит дело так, что когда первый раз начинают читать Зоар, вообще некоторые люди, которые совсем не знают принципов Каббалы, законов мироздания, хотя бы в общем, то для них они читают это, даже если это их родной язык. Возьми, например, ортодоксия. Он читает это, он может это читать просто физически. Он это читает и произносит эти звуки, и все. Но стопроцентное непонимание, о чем разговор идет. То есть получается, что вся эта информация проходит через него и не имеет преград в нем, то есть он не ставит ограничений на проникновение света от прочтения Зоара. И так поэтому и она проходит через него и все, без того, чтобы задержаться в нем, как бы через уши и все, и уходит. И постепенно надо стремиться к тому, чтобы когда человек с правильной каваной ищет правильную кавану при прослушивании, при изучении Зоара, постепенно у него какой-то процентик прибавляется, какой-то он, когда он уже может что-то воспринять от Зоара. И уже это уже, слава Богу, даже 1%. И вот так вот дальше и приходит момент, когда внимание уделяется каждому штриху. Вот это постепенно приучайся к тому, чтобы сразу же приучайся, обращая внимание на тонкость самого языка. Могу дать несколько примеров. Вот то, что я дал пример с ма. Ма рав туфха, насколько велико твое добро. А где мы видим, насколько? Ма. Стоит ма. И вот в переводе 15 строчки, сразу после точки, он уже дает Баесулам, а Сулам уже дает уже слово Кама. Насколько? Сколь, можно сказать, сколь уже дает пояснение вот этого слова ма, в то время, когда это есть ма. Маров. Мы это дальше увидим. Зогар, конечно же, нам это объяснит, но я сразу тебе даю зацепку, что ты это увидел уже сейчас. Затем еще есть в этом предложении есть тоже одно слово, которое даже два важнейших понятия для нас, которые как бы служат предикатами к этим великим праведникам, которым уготовано вот это все это добро к Оламагу, к будущему, к тому миру. Не в том мире, а к тому миру. Тоже очень еще один момент важный. Важная деталь, которая именно вот эти детали, они раскрывают глубинные, дают глубинные постижения. Вместе с ними свет, и свет исправления, и свет спасения. Вот если посмотришь в сам текст Зогара, от Кав Вав вверху, седьмая строчка, четвертое слово. Демиштадлей Баурайта. Которые Миштадлей Баурайта, он переводит это, Иуда Ашлаг переводит это, будем говорить, Гасулам. Переводит это в правой колонке в 17 строчке, последнее слово. Гаоским, которые занимаются Батора. Очень важно, как не занимаются Торой, а занимаются в Торе. Это детали, но это еще не то, что я хотел сказать. Но тоже уже даже вот это. Занимаются в Торе. То есть, что значит они занимаются Торе? Он не занимается, что что-то такое Торой, где-то Тора лежит вне его, и он с ней занимается. А они занимаются в Торе. На внутренней Торе. Он находится внутри себя, он помещает себя в Тору. Такие маленькие детали. Это еще новое, вот что я сейчас хотел добавить. Просто к переводу даже. А если мы посмотрим арамейское слово, оно еще добавит нам еще цвет, расцветки этого понятия, которое Иуда переводит простым словом «оским». А «оским» означает «еще делают». Например, говорят человек, деловой человек, говорят, тот человек, который занимается «оским», занимается делами. Это же самое «осек» – это тоже «делать». Который «заниматься» означает «делать», «производить действия в Торе и благодаря Торе». И поэтому, если ты посмотришь на это четвертое слово вверху в арамейском «демиштадлей», которое «миштадлей», оно имеет еще более тонкую окраску, означающую прилагающий усилия, старания. Миштадлей – это стараются, которые стараются в Торе. То есть не просто что-то слушать и что-то изучать, а прикладывают усилия в Торе. А затем еще смотри, какие, просто ради примера я даю, как надо хотя бы хоть хоть немножко, и как-никак надо подходить к изучению каждого предложения, каждого слова. Конечно, это все постепенно должно созреть в тебе. Вот смотри, как он еще говорит в 17-й строчке, давай возьмем иврит, ивритскую часть, перевод его, 17-я строчка в правой колонке, он говорит «Одам ацадиким гайлюним», то есть «тем даст это добро, тем великим праведникам». И он добавляет атрибуты, он добавляет определение этих праведников. Какие же эти, что они за праведники? Чем они великие? Смотри внимательно. Ерейхет, боящихся греха. И второе определение, которое усилия, прилагающие в Торе. Но на первом месте стоит Ерейхет, боящихся греха. И тогда они могут уже стараться прилагать усилия, старания в Торе. Не стоит изучение. Мы говорим занимающихся Торой, но здесь в общем так, в общем переводе. Но мы говорим здесь делающих, которые производят действия в Торе. Правильный перевод. Глубинный перевод. И занимающихся Торой тоже будет правильный перевод. Но, опять же, это уровни перевода. Понятно? Уровень перевода занимающихся Торой – прекрасный перевод. Но хочешь глубже? Тогда должен обращать внимание на каждую деталь. Не смотреть на как там, где что там переведено в классическом переводе и так далее. И вот ты видишь, что такое великий праведник. Тот, кто боится согрешить. Видишь? Он не говорит, знающий кабалу и большой знаток, и такой великий. А он именно, и все его величие начинается с того, что он страшиться греха. И вот в этом надо обязательно как-то подумать и медитировать над этим. Чтобы ты понял, что основа всех основ, залог успеха в жизни, полной жизни, в истинной жизни, получении спасения своей души, он как бы базируется на этом важнейшем аспекте боязни греха, страха греха. Кто не боится греха, он может учить и учить Тору, что хочешь, я говорю, кабалу и все, ничего ему. И ничего из этого не получится. Понятно? И что значит ерейхет, боящихся греха? Боящихся получить ради себя. Вот это и есть грех. Боящихся греха. Вот это и есть самое главное, что надо сделать симцум на грех. А потом уже утоньшение, килим и постепенное получение ради, сначала отдача ради отдачи, получение ради отдачи. Но Малхут, она цимцумирована, остается цимцумированной во все 6000 стадий или лет творения. И потом он говорит 18-й, я не знаю, почему я так как бы на этом на одном месте за, как бы задержался, но просто как-то на этой фазе нашей, на этой стадии нашего обучения это уже важно обращать внимание на всевозможные детали в мере твоего постижения, конечно. И он еще здесь говорит в конце вот перевода 18 строчки до точки, говорит, кашагэмбаим, когда они, эти великие праведники, приходят леоламгагу, к тому миру. Почему не в тот мир? Почему к тому миру? Вот, хотя, если даже не понимаешь что-то, когда читаешь, не понимаешь, то есть не понимаешь смысла, понимаешь, можешь понять там слово или какое-то выражение, но не понимаешь смысла, сразу его надо зафиксировать себе и идти дальше. Но зафиксировать себе, почему же это так, почему это леолам гагу, к тому миру, а не в тот мир, по-русски как-то, в тот мир. Ну, в чем же дело? Дело просто в различной структуре, как языковая и языковое явление, что в иврите это так, а в русском это так, или, может быть, это есть какой-то и внутренний смысл в этом. 18-я строчка правой колонки асулам после точки. Тувха локатува эла рав тувха умигу. И вот Рабби Лазар, который рассматривает этот стих из Псалма 31, он говорит, рассуждает, туфха, вот это слово туфха, твое добро. Взял это слово на рассмотрение, элемент этого стиха. Локатув написано только Равтувха, написано большое твое добро. Рав, большое твое добро. Умигу, а кто это? И кто это? Видишь, он не спрашивает, что это, а он спрашивает, кто это? Нам бы казалось бы, добро идет свыше, окей, добро это от, он же говорит нам, Акадош Баругу, от святого благословен, он идет добро. Хорошо, но это добро, это что? Так ведь? Казалось бы. А мы видим, что Рабби Элазар спрашивает себя, умигу, а кто этот Рав Тувха? Потому что мы знаем, что вся Тора – это имена Творца, что бы там ни стояло. И вот имеется в виду, Тора имеется в виду все Святое Писание, включая, конечно же, включая же и Псалмы. И вот это Рав Тувха, великое или большое твое добро, это тоже имя Творца, и поэтому он так и спрашивает умигу, и кто этот Рав Тувха? Точка. Айну, зэха Рав Тувха ябию, визэгу хаей онэг анимшахим миолам габба эль хаей ауламим. Точка. И смотри, как он разрешает противоречия. Не то, что противоречия, а непонятные им, непонятные вещи. И он говорит, кто же это? И что же он тогда делает? Смотри, как он, что он будет сейчас говорить? Он не будет говорить просто так. Он делает, он берет другой стих. Он берет другой стих, который, из которого он желает понять. Это он берет другой стих, второй стих из псалмов, но уже не из этого псалма, а псалма 100, 45-го. Берется другой стих, где там указывается то же самое слово, туфха, твое добро. Для того, чтобы разрешить эту проблему, этот вопрос для себя. И он говорит, айну, то есть, и там цитирует он, Раби Лазар, Зехарав туфха ябив, большую память, дословно я перевожу, не как там, если ты откроешь псалмы на русском языке, кого бы то ни было, какого, кто бы там их ни перевел, совсем по-другому будет переводить, чем я перевожу. Но я перевожу дословно, в любом случае надо дословно, а потом смотреть дальше, смотреть пояснение, искать в Зогаре. Никто не, нет человека в мире, и не было, нет, и не будет до Гмар-Дикун, который мог бы сам понять слова, дать какую-то самостоятельную, самодеятельную интерпретацию стиха в псалм. Я уже не говорю уже о другом, если евреи это не в состоянии, которые впитывают этот язык, который он у них уже где-то выгравирован, даже если они его и тысячелетиями не изучают, он все равно в них, по силам у них заложен. И они не могут. Что же уже говорить у тех, у которых совсем нет кликилим на высшую святость. Поэтому никогда не берись интерпретировать какой-то стих из Святого Писания самостоятельно. Ты должен работать над этим, да, ты должен смотреть на каждое слово, пробовать их связать, как я это все время делаю. Я стараюсь сначала дать его как бы дословный перевод его. Меня не интересуют все эти другие переводы. А потом мы уже смотрим дальше. Зейхарав туфха ябиу. Он взял этот второй стих из другого места в псалме. И там сказано «Зехер Рав». «Зехер» – это память. «Рав» – большая. То есть большую память туфха твоей доброте. Ябию они выразят. И пусть это будет коряво в переводе. Не играет роли совершенно для нас. Корявый ли это перевод или не корявый, должен быть правильный. Это да, правильный в смысле словесном и по связям должен быть правильный, падеж должен быть, связующие элементы. Но порядок слов совершенно для нас не играет, мы не должны отдавать силу, как сказать, силу, живительную силу стиха, порядка слов в предложении святого языка в жертву грамматики традиционной, классической, какой бы то ни было грамматики русского языка. Понятно? И в то же время мы должны считаться с грамматикой русского языка. Потому что, еще раз, это наш родной язык, и как мы на нем выражаемся, также влияет на наше восприятие. Вот это надо найти в этом, между этими двумя как бы элементами, двумя как бы иногда полюсами, найти какую-то среднюю линию. Зеха рафту в хая бил. Вот он взял этот второй стих. И он видит и смотрит на этот стих и говорит, большую память твоей доброте они выразят. И он дальше рассуждает в Эзегу, и это хаей онек. И это это наслаждение жизни. Здесь жизнь, жизненное наслаждение, дословно. Аним шахим, жизненные наслаждения, которые притягиваются миолам аба, из будущего мира, так мы обычно переводим, так дословно, эль хаея оламим, к живущих, к живущим к жителям миров. Я хотел сказать к живущим в мирах, нет, в нету здесь предлога, а здесь хаей оламим, живущим. А хай написано не так. Написано так, но здесь правильно хаей оламим. Потому что хай не может быть здесь. Здесь хаей оламим. Написано один юд. А впереди там два юд. Да, потому что здесь должно быть два юд. Неважно, здесь впереди стояло. Вот тоже здесь надо очень внимательно смотреть. Смотри как. 20-я строчка, четвертое слово, стоит в стихе, видишь? И он, в стоих у него хаей он, с двумя юд. А здесь стоит то же самое. Но хай так написано. На арамейское. Хаей оламим, живущим миров. К живущим, нет? К жителям миров или что-то такое подобное. Мы увидим дальше. К населяющим миры. Но слово «жить» сидит в этом слове «хай». И вот дальше он разбирает. 21 после точки. Шегу некра зейхарав туфха. Что он, вот это он говорит, он имеется в виду онек, наслаждение, мы переводим как оно. То, что притягивается, так? Что это называется зейхарафтуфха. Называется большая память твоей доброте или твоей доброты. 22 после точки. Вегу, вадай, веров тов лебет Исраэль, вегомер. И он тогда находит третий стих, который разрешает уже полностью, дает понимание первого стиха. И он говорит, вегу, вадай, и он, и это наслаждение. Вадай, конечно же. И он находит уже следующий стих, который дает стих из Ишаягу, из Исаии, пророка Исаия, его глава 63. Там он говорит Исаия, Ишаягу, пользуйся и еврейскими понятиями, еврейскими именами также. «Верав тов лебет Исраэль», он там стоит и написано, «и большое добро дому Израиля», и так далее. Видишь, «рав тов», хорошо, здесь написано «рав туфха», но большое твое добро, «рав туфха», но там написано «рав тов», что дается дому Израиля. Вот это наслаждение. Вот это теперь мы немного разобрались в переводе этого от Куф Вав. Это только, как бы сказать, вершины вершины прямого прочтения этого стиха. Я тебе это даю как пример. Можно углубиться на этом стихе. Вот этот от можно разбирать каждую деталь этого ота, еще даже не доходя до пояснений. Пояснение мы берем у Гасула. Понятно, да? Что наши пояснения – это пояснение Гасулам. Я не даю пояснения Зогара. Я до сих пор давал то, что к чему, как сказать, меня что было возложено на меня моим учителем, когда он мне сказал, как бы внутренний голос, который мне сказал, взломай кабалу. И вот до сих пор все, что я делал, все наши книги, которые у нас были или перекладываются до сих пор без участия вашего не было вообще этих книг даже. Так вот, все эти книги, где можно найти, там можно найти все, что было возложено на меня, мои пояснения. Это было все, должно было предварить. Внимательно, еще раз слушай внимательно. Не какая-то моя система, не дай Бог, а это все должно было, моя задача была подготовить того, кто желает войти в духовное, найти в поисках своего спасения, дать ему пояснение, чтобы мягко его подвести к тому, к той фазе, когда он и когда я его как бы вверяю, могу его уже верить, его подвести его очень мягко и по-дружески к восприятию комментария Гасулам. Гасулам в Зогаре и Орпними в Тес. Все, больше нам ничего от него не нужно. Еще раз повторяю. Гасулам Зогара и Орпними Тес. Вот эти два комментария, вот к ним я подвожу вот сейчас на этой фазе нашего обучения. Я каждого из вас, кто пожелает, я его продвигаю, как бы сказать, к Гасуламу, к Йегуда Ашлаг. Именно как автору Гасулама и автору комментария Орпними Тес. Если ты будешь благоразумным, если ты меня послушаешь и не будешь ничего другого трогать у него, никакие его другие статьи, ни его заметки в газетах и такие другие вещи. Не потому, что они некачественные или что-то другое, Боже упаси. Но моя задача – дать тебе то направление, верить тебя такому учителю, чтобы ты мог продвинуться, мог идти по самому кратчайшему пути. И вот этот следующий путь, на который я тебя как бы помогаю тебе стать, это потому что нужны какие-то пояснения тебе. Не так ли? Так вот, эти пояснения ты получишь постепенно прямо от Гот Гасулам. Конечно же, это личность, это Иуда Ашлаг. Но нас не интересует эта личность. Так же, как и вас не должна интересовать личность человека по мясу и плоти и мясу Михаил Портнер, кто он такой, как он живет и чем он живет, вне, когда он не дает урока кабалы. Кто он вообще такой? Абсолютно неинтересно. Может быть, когда-то историки, не думаю даже, что этим кто-то будет заниматься. Может, когда-то историки займутся, но найдут все нехорошее, все такое негативное. Неважно, совершенно неважно, вы не должны прилипать ко мне, не интересовать вас должно, кто я. Вот тот я, который Михаил Портнер, который душа этого, который именуется Михаил Портнер, которая и только тогда, когда она, как Малхут, поднимается и соединяется с биной, и вот через эту бину пропускает свет исправления, свет спасения в уроках к тебе. Вниз, к себе и к тебе. Вот это тебя должно интересовать. То же самое, касающееся Гасулама. Кто он был? Какие там пророчества? Кто-то там, с кем-то он там встретился? Рассказы, все эти хасидские рассказы, что он встретился с человеком, который в такой в тайной такой виде в каком-то предстал перед ним, и он его несколько месяцев где-то он ходил к нему, потом он исчез, и он потом... Он его учил его очищаться, и все. Это все тебя не должно интересовать, потому что это все был тикун самого Иуды Ашлага. Он тебе не должен интересовать. И не думай, что Иуда Ашлаг в ежедневной жизни не делал всякие пируэты и другие вещи, которые собственно говоря, несовместимы с его величием как каббалист, несравненным величием его. Да, он же курил много, и все другие вещи. Я писал в какой-то газеточке, в какой-то, думал, что какой-то будет способствовать еще и какому-то альтруистическому коммунизму, и все-таки все эти вещи не трогай, не дотрагивайся до этого. Это все есть разные наваждения у человека. У меня они были, и тоже постоянно могут возникать для того, чтобы я их исправлял. И это не должно тебя интересовать. Потому что это мой тикун, это его тикун. Но самое великое, что он нам дал, Гасулам, его комментарий Гасулам, и Орпними, вот это, бери себе это его, эти два комментария, бери себе, лучше сказать, эти два комментария бери себе как учителя. И вместе с ними ты вбираешь в себя часть фонки, как сказать, называется, искры. Иногда говорю голландские слова, мне ближе попадаются на язык. Искры души самого Иуды Ашлаг. И этим ты поднимешься еще выше к своему собственному духовному величию. Вот это хочет от нас, от тебя, Творец. Поэтому моих пояснений будет меньше и меньше. Это не пояснение, которое я сейчас... Я совершенно не хотел дать даже ничего, совершенно какого-то от себя какого-то пояснение. Ну, просто я хотел иллюстрировать, проиллюстрировать тебе, как надо работать. Самостоятельно работать над текстом. Поэтому надо изучать кропотливо святой язык. Но не просто где-то там какую-то грамматику, а именно применительно к из, как сказать, применительно к тому, что ты изучаешь. То есть изучаешь то, что мы изучаем, из этого ты и изучай святой язык. То есть из контекста, а никак иначе, не иначе. Наверное, тогда мы закончим. Нет, еще да, Пируш. 20, следующий абзац. Пируш. Пояснение. Точка. Гамила рав. Муратамид. Альбхинат гадлут. Викиван шакатув мадгиш. Ломар. Кан. Рав туфха. Влот уфхастам. Алькен у море аль инуги дыхаем. Дхайну мохин дыгар. Потрясающе, что она говорит. Смотри внимательно. Амила рав. Это слово, слово рав. То есть большой, великий. Мора учит. Всегда тамид. То есть всегда учит или всегда ссылается на, потому что идет предлог аль, всегда ссылается на аспект гадлута. Указывает, можно сказать, на указывает на аспект гадлута. Викиван шакатув мадгиш, и так как стих Писания подчеркивает, говоря здесь «Рав туфха» – большое, великое добро. «Вло туфха» – а не просто «твое добро». «Алькен» – поэтому «умуре» – он указывает на «инугей дыхаем», на наслаждение жизни. «Дайно», то есть Мохин дегар, мохин гар. Мохин гар – это наслаждение жизни. Понятно тебе, да, что мохин, который мы получаем, делая гадлут, это и есть величайшее наслаждение жизни. Точка ки и коро, левая колонка, шеля парцуф, вахаим шило. У мохин ды вак, амекубаль, мезивук ды абовьима, кидей да хайота уламот. Амнам еш га мохин ды тосаф ды тосефет. Амангим это хаи. Шем мохин дегар в эм аникраим, рав туфха в инуги дыхаем. И вот смотри на вот это предложение, что он сейчас нам дает. Это все, все, что он нам дает, обобщающее, самое важное, что мы находим в том, что мы делаем своей духовной работой. Смотри, что он говорит нам. Ки корошеля парцуф, ван, ибо база парцуфа вахаим шело и его жизненная сила. Слушай каждое слово внимательно. База парцуфа и его жизненная сила это мохин девак, это мохин шестидесятых, шестидесятых, шесть, я шесть десятых от света, то есть тело как бы от света, не без, без головы света, потому что свет также имеет и тело, и, будем говорить, и голову. То есть вак только. То есть только хасадим, а не хохма. Которые получаются, вот которые вак, которые получаются от зивуга абы и имы, чтобы дать жизненную силу мирам. Понятно? Чтобы дать только жизненную силу им. И все. То есть достаточное пропитание, скажем. Самое достаточное, что, что необходимо. Самое минимальное, скажем, чтобы они жили. А нам, однако, ежга мохин, есть также и мохин добавочные. Смотрите, гамангим, которые наслаждающие жизнь. И вот это мохин дегар, мохин гар, мохин гадлута. Вэм, они краим, и вот они называются ров туфха, твое великое добро, в инуги дыхаин, и наслаждение жизни. Следующий маленький абзац. Вэзэ шомэр. Денагдин миальмады аты, легабе хаей альмин. И вот мы видим здесь снова, видишь, хаей альмин. Он пишет здесь с двумя. Последнее слово в строчке шестой, левая колонка асула. Пишет с двумя буквочками ют. А в зогаре, как казалось бы, с одной. Стоит с одной. Все, это надо смотреть внимательно. Почему это так там, почему это здесь так. Там грамматика арамитская, здесь грамматика ивритская. Двоеточие. Я здесь должен перевести, потому что он не всегда переводит... из арамита на иврит. Здесь он не переводит. И это, что он говорит, что же Зохар пишет. Денагдин ми альма де аты, что они притягиваются от мира будущего легабе хаин хаей альмин к, скажем, живущим мирах. Двоеточие. Ки мохин дегар шахен хохма. Нимшахин мегабина ганикрет альма де аты. Умитлапшим балавуш якар де хасадим. Аба мизивуг айесодот. Ганикраот хаей альмин. Умешам магиим амохин эля цадиким да дахлый хата. Потрясающе, смотри. Ки мохин дегар, ибо мохин гар и амохин гадлута. Шем хохма, дих, который хохма, который хохма, то есть мы говорили, вак – это хасадим, который Абавыима дает для, просто для поддержания жизни, для жизненной, для поддержания жизни мирам. А гар, мохин де гар – это хохма. Ибо мохин де гар, мохин гар, что, это, что они хохма, нимшахин миабина притягивается от бины, которая называется Альма де Аты, смотри внимательно. Бина, которая называется, что она называется? Альма де Аты. Будущий мир, который придет. говорил будущий мир, да? Переводил с шестой строчкой, да? Если я так переводил, то не совсем верно. Так надо сказать, ми альма де ати, от мира, который придет, мира грядущего, как переводят всякие переводы. Приходящий мир. Нет, мира грядущего, то есть, который придет. Но грядущего не надо переводить больше так. Что значит мир грядущий? Красивые религиозные слова. А вот здесь он говорит, что такое, что эти мохин дегар, внимательно, мохин гадлукта, притягиваются от бины. Притягиваются кому? К зон, конечно, и в миры, и к праведникам. Так вот, они притягиваются, эти мохин гадлута, мохин хохмак, от бины, которая, бина, которая называется альмадеаты, мир, который придет. Потрясающий, да? Мир, который придет. То есть, еще нет его восприятия. А восприятие будет, когда к нему надо прийти, к этому восприятию, надо полностью подняться до бины. Это называется «Альма де Ате», мир, который придет. И называется еще так, и в общем аспекте, когда все человечество его достигнет. «Умит лапшим балавуш», и они, эти мохин, смотри внимательно, эти мохин хохма, свет хохма, и нижние же не могут получить хохму без одеяния в хасадим. И вот он говорит, что эти мохин, и они одеты в драгоценное одеяние хасадим, которое приходит из зивуга есадот, из зивуга есадот, из зивуга есода аба и есода има, которые, смотри внимательно, которые есадот, то есть есод аба, есод мира и есод има, называются хаяй альмин, живущие миров, то есть живущие миров. Или даже жизнь миров. Вот мы так тоже здесь мы поправляем наши переводы, которые я дал выше, живущие миров. А здесь поправляем в смысле углубляемся в даем более глубинный перевод, и тот, и другой правильный. Один перевод на более внешнем уровне, и надо всегда начинать с этого, а потом есть еще и переводы на более внутреннем уровне, и они справедливы. Понятно? Поэтому всегда надо смотреть, о чем разговор идет, на каком уровне, с какой позиции. Так вот здесь и называется хаей альмин, жизнь миров. Умиша магиим амохин эля цадиким, смотри внимательно. И оттуда достигают эти мохин, достигают праведников. Каких праведников? Дахлый хата, боящихся, страшащихся греха.